после чего им надлежало выслушать длиннейший отрывок из вышеупомянутых туманных хроник. Как правило, она выбирала трогательные места о девах с покрасневшими от слез глазами и волнуемой вздохами грудью, скорбно оплакивавших героев. Сколько раз бедняжкам-куклам приходилось терпеливо выслушивать одну и ту же полюбившуюся ей страницу из карикатуры, где дева-воин Кримора в сияющих рыцарских латах с распущенными волосами и с луком в руках сопровождает своего горячо любимого Конала на битву. Заметив его приближающегося противника Дарго, лук натянула Кримора, целясь в Дарго, но, промахнувшись, пронзила Конала. Он падает, как дуб на равнине, как с лесистой горы утес. Что ей делать, деве злосчастной? Он истекает кровью. Конал ее умирает. Всю ночь и весь день напролет рыдает она. О, Конал, о, друг мой возлюбленный! Объятая горем, скорбная плакальщица умирает. Здесь под холмом скрывает земля чету несравненную. Трава растет меж камнями могилы, я часто сижу в печальной тени. Ветер вздыхает в траве, воспоминания о них теснятся в моей душе. Примечание. Макферсон, Джеймс. Поэмы Оссиана. Маленьким куколкам, обитательницам сундучка, не дозволялось оставаться безмолвными слушательницами, а предписывалось более деятельное участие. Получив по этому случаю имена Фингала, Шельрика, Сельмы, Оскара, Хиделана, Мальвины и не знаю кого еще, они бросались в битву, невзирая на опасность, грозившую их шарнирным ручкам и ножкам, а также их нарядам, которые Тина шила из шелковых и бархатных лоскутков, хранившихся у меня в мешке с обрезками, и искренне считала костюмами в старинном стиле. Впрочем, увлечение Оссианом было лишь одним из многих других у моей подопечной, ибо она предавалась тысяче занятий. Запоем читала все, на что падал взгляд. Рисовала карандашами и красками на каждом листке чистой бумаги, который попадался под руку. Вскапывала свою грядку в саду и сажала цветы. Училась стряпать под руководством добрейшей Элизы и много времени уделяла воспитанию своих кукол, которых училась считать по-корнуолски, чему сама выучилась у Энни. Для занятий она шила из листков бумаги крохотные книжечки, в которых, как она мне объяснила, содержалось все, что им надлежало знать. Кроме того, она принялась искать друзей среди сверстников, чего трудно было ожидать от такой молчаливой и нелюдимой девочки, еще совсем недавно чуравшейся и учительниц, и учениц. После того, как Ларри, мой садовник и мастер на все руки, вскопал для нее грядку, она поделилась со мной тревогой по поводу того, что не сделала ему подарок на Рождество. «Я же тогда только переехала в Серебряный Лог. Мне просто в голову не пришло. И потом, там в корзинке не было ничего подходящего, только карманчик для часов, а он был для мистера Эллена. Как вы думаете, Ларри не обиделся, миссис Чалфонд? Не хотелось бы обижать его». Я заверила ее, что чувства Ларри ничуть не пострадали, и она убежала прочь, разговаривая через садовую изгородь с детьми ректора, которая, пока в поселке бушевала свинка, были для Тины лишь распухшими детскими рожицами в окне. Старшие дети мистера и миссис Рэндалф либо уже навсегда покинули родительский дом, либо учились в пансионе. Но трое младших еще оставались дома. 11-летний Ансельм, обучением которого занимался отец, больная Элизабет, Тинина ровесница, и маленькая, 4-летняя Анна. Впервые Тина их увидела, когда Ансельм катил инвалидное кресло Элизабет по дорожкам сада, а моя воспитанница сочувственно за ними наблюдала. Они заметили, что она на них смотрит, и окликнули ее. Я еще и знать не знала, что у них завязалась дружба, а Тина уже спешила пробраться назад через дырку в изгороди, чтобы сообщить потрясающую новость. Они с Элизабет родились в один день. «Только подумайте, миссис Чалфонд, Элизабет не праздновала день рождения.